Глава 589. Древнее предание. У Манхао в голове мысли неслись галопом, но внешне он никак этого не показывал. Он просто посмотрел на Джисян и загадочно ей улыбнулся. Та удивленно моргнула. Глядя на лицо Манхао, невозможно было даже представить, о чем он может думать. Джисян в который раз подивилась выдержке этого человека. «Ладно, если не хочешь об этом говорить, тогда забудь», — сказала она со смехом. «Сменим тему. Помнится, по нашему договору ты согласился мне помочь». Её взгляд буквально сквозил коварством. «Вообще-то...» — невозмутимо рассмеялся Манхао. «Формально между нами нет никаких договоренностей. Однако, учитывая твою неоднократную помощь, я не против вернуть должок. Я могу тебе немного помочь, но если задача будет слишком трудной, мои руки связаны». «Не спеши отказываться», — осторожно сказала Джисян. «Помогая мне, ты тоже сможешь извлечь из этого кое-что. Зная тебя, уверена, что ты не станешь принимать решение без детального объяснения». Манхао молчал, словно предлагая ей продолжать. «Позволь мне сначала рассказать обстоятельства дела, после чего ты уже решишь, будешь ли помогать мне или нет. Оба варианта меня устроят». Внезапный порыв ветра сдул прядь волос с её лица, обнажив невероятно обворожительное лицо. Выражение лица Манхао не изменилось, он молчал, ожидая начала ее истории. «Наша первая встреча произошла на мосту Поступи Бессмертных. Думаю, ты уже догадался, что его создали три демона-императора секты Бессмертного Демона. Этими старшими демонами были Инистый Демон-Император, Демон-Император Увядающего Пламени и Кроваво-Коралловый Демон-Император. Чтобы увидеть обиталище этих старших демонов в этом иллюзорном мире, тебе достаточно посмотреть наверх». Для придания веса собственным словам, она указала рукой на небо. У Манхао голова пошла кругом. Он не ожидал, что Джисян поделится с ним такой невероятной информацией. Он поднял глаза на три перевернутые демонические горы. С самого первого дня в секте он строил догадки об их происхождении, но после объяснения Джисян он смог соотнести свои догадки с фактами и удостовериться, что она не врала. Из трех старших демонов секты Бессмертного Демона, создавших мост Поступи Бессмертных, он знал одного. Звали его Хань Шань, «Инистый демон-император». Манхао прищурился. Он посмотрел на далекую ледяную гору. От нее исходило ощущение некой отчужденности, словно она запечатала себя от внешнего мира. «Давным-давно секта Бессмертного Демона была величайшей сектой Девятой Горы и Моря. Все потому, что лорд Ли основал эту секту. Он был лордом Девятой Горы до клана Цзы. Под началом лорда Ли было два великих генерала, которые поддерживали небеса, а три старших демона выполнили роль защитников Дхармы. Разумеется, один из этих генералов ныне известен как Лорд Зе». Джисян сказала это совершенно спокойно, но Манхао словно ударило током, однако он продолжал невозмутимо слушать, рассматривая три горы старших демонов наверху. Опустив глаза на Джисян, он внезапно осознал, что ему стало интересно узнать ее цели и выяснить причины, по которым она прибыла в эту секту Бессмертного Демона. «Я ученица секты Бессмертного Демона», — продолжила она. «Вот откуда я столько знаю. Секта Бессмертного Демона насчитывает четыре неба. Первые небеса состоят из семи пиков. Вторые небеса — это три великие демонические горы. Третьи небеса представляют собой две святые земли, что до четвертых небес, то именно там находится Лорд Ли. Такой была секта Бессмертного Демона», — сказала она, сделав неопределенный взмах рукой. «Некогда величайшая секта Девятой Горы и Моря». Джисян сказала это со странным блеском в глазах, которые буквально лучились гордостью. «Полагаю, ты уже догадался, что из себя представляют так называемые две святые земли». А Джисян многозначительно на него посмотрела. «Они принадлежат двум великим генералам и их кланам. В награду за верную службу лорд Ли нарёк эти земли титулом святая. Вот почему они называются двумя святыми землями Девятой Горы и Моря. Что до названия этих святых земель, одна зовется Фан, а вот другая... ее имя нельзя называть, иначе произойдет нечто ужасное. Сейчас мы можем называть ее Цзы». Пока Джисян говорила, у Манхао в голове неслись мысли со скоростью света. Наконец-то он услышал это самое древнее предание. Он уже давно знал про захват кланом Цзы Девятой Горы и Моря, но он впервые слышал, что другой генерал лорда Ли носил фамилию Фан. У Манхао голова вновь пошла кругом. Он сразу подумал о Фан Ю и клане Фан из Восточных Земель. Он нутром чуял, что этот клан Фан был тем самым, член которого служил генералом у лорда Ли, и именно в честь него была названа Святая Земля. К Кто бы мог подумать, что у клана Фан такая впечатляющая история. Два невероятных генерала и их кланы, поразительные старшие демоны-императоры, все они подчинялись лорду Ли. Интересно, насколько могущественен был сам лорд Ли? Внезапно он вспомнил слова, прозвучавшие на 80-м этаже пагоды бессмертного демона. «Когда Ли достиг своего Дао», — продолжил свой рассказ Джисян, «он решил, что надо положить конец монополии небес, поэтому вернул жизнь всему сущему. Он сделал царство Дао невидимым и наложил ограничения на долголетие. Он запечатал путь, пройдя которым можно было увидеть его, и с тех пор больше не появлялся во плоти. Две святые земли были вынуждены запечатать себя, следом за ними были запечатаны три демонические горы. Позже лорд Ли пал. Некоторые болтают, что он пропал, другие, что пал в битве. Об этом гуляет огромное множество баек, легенд и домыслов. Наконец, между двумя святыми землями разгорелась война. Она быстро охватила всю девятую гору, в конечном итоге небеса были помещены над Ли, и клан Цзы одержал победу. Секта бессмертного демона участвовала в войне, в результате чего она была уничтожена, а мост поступи бессмертных расколот, три демонические горы обрушились, три старших демона погибли. Цзы стал новым лордом, а клан Фан был вынужден отступить. Перед самым концом секты бессмертного демона горстке людей удалось сбежать и основать секту бессмертного демона, которая существует и поныне. Перед самым концом секты бессмертного демона горстке людей удалось сбежать и основать секту бессмертного демона, которая существует и поныне. Эта война, словно ветер, воняющий мясом, и кровавый дождь прокатились по всей Девятой горе и морю. Разумеется, я в ней не участвовала, но в архивах секты есть детальное описание тех событий. На этом моменте Джисян замолчала. Манхау молчал, но его дыхание стало немного прерывистым. В его сердце шумели огромные волны. Сравнив ее рассказ с тем, что он уже знал, Манхао был уверен в правдивости ее истории где-то на 70-80%. «Это была история секты бессмертного демона», — вновь заговорила Джисян. «В секте имеются два великих наследия. Одно знаменито на всю Девятую гору и море — Великий трактат горы и моря. По легенде, трактат состоит из 9 наставлений, каждый из которых дает владельцу право стать лордом горы и моря. Много лет назад у лорда Ли было 9-е наставление. К сожалению, добыть трактат горы и моря можно, только следуя особому методу, установленному лордом Ли. После его падения наследие рассеялось. Даже нынешний лорд Цзы обладает только поверхностными знаниями из трактата горы и моря, но не самим трактатом. Вот почему среди 9 лордов Великих 9 гор и морей он слабейший. На второе наследие секты бессмертного демона было наложено множество ограничений. Ныне сложно найти человека, который бы отвечал всем требованиям, но перед тобой стоит этот человек. Я соответствую всем требованиям. Поэтому я и здесь, чтобы добыть тело бессмертного демона». Хотя свою историю она поведала спокойным голосом, на последних трех словах в ее глазах зажегся странный огонек. Глаза Манхао тоже заблестели. «Давным-давно», — продолжила Джисян, «лорд Ли использовал свое собственное тело для создания физической культивации, называемой «тело бессмертного демона». С таким телом человеку будет гораздо проще культивировать демоническую магию. Более того, он может даже вернуться к истинному естественному состоянию – воплощению духа демона, а потом трансформироваться в несравненного старшего демона. Тогда станет возможным поглотить демонический ци Девятой горы и моря и разделить благодать с кланом Цзы. Но я не могу получить его в одиночку. Этот единственный шанс я получила благодаря полной поддержке секты бессмертного демона. Вот почему, если ты согласишься помочь, то поможешь не только мне, но и всей секте бессмертного демона. Если возникнет необходимость после твоего обретения бессмертия, мы можем предложить тебе убежище во внешнем мире. Мы даже можем принять тебя в свои ряды». Манхао посмотрел на нее и спросил. «Почему именно я? Мне не нужна помощь во втором мире, а вот в третьем, если ты, конечно, согласишься, твоя помощь значительно повысит мои шансы на успех. На самом деле я не совсем уверена, чем именно ты можешь помочь. Возможно, получение тобой личины Кайдзюсы доказывает, что тебя связывает с сектой бессмертного демона нити загадочной судьбы. Быть может, именно по этой причине проклятие моста поступи бессмертных не подействовало на тебя. Проклятие – простое воплощение ненависти и злобы людей, погибших в секте бессмертного демона. В свои последние секунды они ненавидели лорда Ли, лорда Цзы и все живое. Эта злоба бродила 90 тысяч лет, пока не превратилась в проклятие, Из-за него любой, кто коснется чего-либо в древней секте бессмертного демона в неверном времени, разбудит души погибших и умрет страшной смертью. Только в третьем мире можно попытать удачу. В это время проклятие будет слабее всего, хотя по-прежнему существуют важные места, где проклятие не слабеет никогда. Поэтому мне и нужно, чтобы ты помог мне проложить дорогу к необходимому мне месту в третьем мире. Третий мир? Переспросил Манхао с острым блеском в глазах. Джисян холодно рассмеялась, явно не удивленная таким вопросом. Первые два мира древней секты бессмертного демона открываются всегда, но третий мир целиком и полностью зависит от удачи и судьбы. Попасть в этот мир можно только по счастливому совпадению, но стоит одному человеку в него войти, как перед остальными во втором мире откроется дорога туда. К примеру, твое восхождение в пагоде бессмертного демона в итоге сотворило лестницу в небеса, которую мы все видели. Это и есть судьба. Это и есть вход в третий мир. Но он ждет тебя одного. Ты единственный, кто может подняться по ней и попасть в третий мир. Как только ты окажешься там, иллюзия вокруг нас растает. После чего мы все переместимся в третий мир. Услышав это, Манхао негромко рассмеялся, но ничего не сказал. Джисян тоже звонко и переливисто рассмеялась. «Не волнуйся», — сказала она. «Мне не нужна твоя помощь, чтобы попасть в третий мир. Она нужна всем остальным с южных небес». Секта бессмертного демона долго готовилась к этому моменту. Однажды нам удалось найти способ самостоятельно открыть третий мир. Правда, как только я окажусь внутри, вас тоже переместят туда. Манхао на секунду задумался. «Что-то пока не вижу выгоды для себя», — сказал Манхао. Джисян смерила его взглядом. Вот только глубоко внутри ее сердце от восторга забилось быстрее. Она не боялась, что он мог поставить свои условия. Только взаимная выгода позволит им без помех совершить задуманное. «В секте бессмертного демона находится пруд бессмертного демона. Этот пруд – ключ к легендам. Я планировала посетить его во втором мире, чтобы получить право войти в него в будущем. Только с помощью обмана я смогу попасть к истинному пруду бессмертного демона в третьем мире. Там я наконец-то смогу трансформировать свое тело в тело бессмертного демона. Помогая мне, ты поможешь и себе. Мы можем разделить пруд бессмертного демона вместе». Искупавшись в нем, даже если ты окажешься неподходящим кандидатом для тела бессмертного демона, твое физическое тело все равно станет намного сильнее. Другими словами, ждущий нас там подарок судьбы можем получить мы оба. Сделав такой широкий жест, Джисян выжидающе посмотрела на Манхао. Манхао какое-то время молчал, решая, доверяет ли он Джисян или нет. Наконец его глаза блеснули решимостью. «У меня есть одно условие», — сказал он. По непонятной причине его губы неожиданно изогнулись в застенчивой улыбке. Незнакомые с ним люди могли подумать, что она придавала ему определенное очарование. Но знающие его люди при виде этой улыбки абсолютно точно почувствовали бы непередаваемую злобу и ненависть.